Глава третья. Святые старцы и падшие женщины. Остаток вечера и следующие два дня прошли в полном спокойствии. Лекс, сделав парочку новых попыток сблизиться с Мари, не достиг особых успехов и переключился на богатую даму из другой каюты. В свою он приходил только, чтобы отоспаться. Он нашел себе на корабле компанию картежников. По подозрению Мари, там он проигрывал деньги своей новой подруге. Рыцарь Гри продолжал ходить с кислым выражением лица, а у Марион не было желания продолжать с ним общение. Иногда они пересекались в корабельной библиотеке, но только здоровались, а дальше каждый утыкался в свою книгу. Уже на второй день стало ощутимо холодать. На палубу лишний раз выходить не хотелось, потому что ледяной ветер пронизывал до костей. Шогель выдал Мари толстое меховое одеяло, ворча, что девушки нынче не думают о своем здоровье, также добавил от себя шапку и рукавицы, ходить в которых было неудобно. В этом одеяле Мария проводила остаток путешествия, заворачиваясь в него даже в ресторане. Со стороны это наверняка выглядело, будто меховая горка поглощает куски хлеба и картофеля. Однажды Мария, будучи в поиске интересной книги, нашла в библиотеке тонкий фолиант с названием «История судьбы» и предназначение рыцарских орденов Западного Королевства. Она с любопытством заглянула в оглавление. Орден Серебряного Ковыля занимал меньше страницы. В книге говорилось, что основателем ордена был некий Иоанн, когда был простым деревенским пастушком с Василькового острова. Но однажды на те места повадилось прилетать страшное чудовище с тремя головами и пожирать сначала скот, а потом и людей. И ни один храбрец из местных знатных семейств не мог с этим чудищем совладать, ведь как только отрубал он одну голову, вырастало на ее месте две. Так и пожрало чудище почти всех смельчаков тех земель. Шел однажды Иоанн за единственной оставшейся из целого стада коровой, как вдруг задрожала земля, и приземлилось чудище прямо перед пастушком. И уж было рот открыло, чтобы сожрать корову. Но исполнился Иоанн храбрости и отчаяния и взмолился Единобогу, чтобы помог тот ему защитить последнее имущество и родную землю. Да услышали небеса простую молитву пастушка, и превратилась травинка в руке его, в разящий серебряный меч. И рубанул Иоанн мечом тем первую голову чудища, и рана тут же затянулась и превратилась в обрубок, и вторую голову срубил, а с третьей головой и покинуло чудище жизнь. Стал Иоанн героем, и пришли к нему ученики. Основали круг свой закрытый, который позднее назвался Орденом Серебряного Ковыля. «В этой книге не все правда», — Гри стоял за спиной. «Давно известно, что это было не просто чудище, а дракон. Про две головы вместо одной — это для пущего уважения к подвигу Иоанна описано». «А как ты в орден попал-то?» — поинтересовалась Мари. — А я из тех же мест, что и Иоанн. Это Васильковый остров на озере Долгом. У нас там все эту легенду знают. А я, когда маленький был, постоянно просил бабку рассказать мне эту историю. Ходил на то место, где, по рассказам, Иоанн с чудищем сразился. И однажды заигрался там и заснул. И явился мне сам Иоанн во сне, с бородой такой белой, длинной. Он же долго жил, больше 100 лет. Умер совсем старцем. Явился и предрек мне подвиг через дракона, что после этого подвига большую силу получу. Мне через него откроется настоящий серебряный ковыль. Меч-то тот из легенды сразу пропал. И даже Иоанн признавал, что он словно сквозь пальцы его утек и снова в траву превратился. А где ж у нас драконов-то возьмешь? Я весь материк исходил вдоль и поперек, но даже намека на существование дракона не встретил. Пророчество могло уже сбыться, если б не этот капитан. И ты, кстати, защитница тварей небесных. Не думаю, Гри, что через этого малыша тебе бы подвиг засчитали. Как-то, знаешь ли, слишком просто. Все равно, что корову на поле зарубить. Он даже чихнул соплями, а не огнем. Времена другие. Чудища потеряли свою эпичность и размах. Я уже 24-й год как в ордене состою. По свету брожу, с тварями сражаюсь, такими, про которых ты и знать не знаешь. Гри приподнял край кольчуги. В месте, где обычно находилась рукоять меча, на теле был нанесен на кожу схематичный рисунок в виде пушистой травинки, к низу переходящей в лезвие меча. Мне, чтобы в орден попасть, пришлось пройти испытание отречением, голодом, холодом, ратным подвигом. Но дракона я впервые увидел только сейчас. Я ждал его, я готовился. Мне же снова Иоанн приходил. Я, в общем, сам молил его явиться мне во сне, подсказать. И он пришел, показал мне снежную долину, холод, ледяные ущелья. И я там стою, меч в руках сжимаю, а в лезвии пламя отражается. Вот решил начать с Венесшаля. И, видимо, не зря. Не сейчас, так потом. Пророчество исполнится. Я убью дракона, и откроется мне священный меч. Иоанн уже выбрал меня своим преемником. Нужно только доказать ему, что я достоин. Не знаю, зачем я тебе рассказал. Наверное, не хочется, чтобы ты думала обо мне плохо. А впрочем, все равно. А ты что забыла в Венесшале? В историю про горничную его высочества картежника верится слабо. Для любовницы тоже держишься как-то не совсем любезно с ним. А ты разбираешься в отношениях любовников и любовниц? Грубовато ответила вопросом на вопрос Марии. «Ну, в общем, обета безбрачия у меня нет. В женщинах я разбираюсь ровно настолько, насколько возможно мужчине моего возраста. Ни одна еще не жаловалась. А на вопрос можно и ответить, хотя бы потому, что я про себя рассказал». «Сама толком не знаю. Дом у меня раньше был, а теперь я не могу туда вернуться. Родственников у меня нет. Оставаться на прежнем месте – я не могла больше. Лекс мне предложил отправиться в Венесшаль за компанию. И я подумала, почему бы нет? Тем более там может оказаться интересный мне человек. Хм, какая загадочная женщина. А вы, Леона, мастерица интриги. Вроде и рассказала что-то, да только понятнее не стало. А что за человек? Наставник какой-то. Хотела бы с ним познакомиться. О, это же венесшальский маг. Говорят, характер у него прескверный и очень сребролюбивый. Давненько о нем не было слухов. Ну, удачи. Я здесь, кстати, нашел интересную подборку книг о венесшальской культуре и обычаях. Советую. А знаешь ли ты, что коренные венесшальцы все блондины и блондинки? У них там даже медведи, и те белые. А еще они пьют с утра до вечера алкоголь. А еще верят, что в новогоднюю неделю в лесу можно повстречать волшебника Святыгу. Вот если ты хорошо себя вела в уходящем году, то Святыга придет к тебе в самом желанном образе и подарочек подарит. Если плохо, то заморочит голову и пакость какую-то сделает. Вот ты хорошо себя вела?» «Лучше всех», — уныло протянула Мари. «Вы, уважаемый рыцарь, уж больно игривы сегодня». «И то верно. Давно я не разговаривал с людьми вот так запросто. Особенно с симпатичными женщинами. Спасибо за беседу. Продолжу читать. Тут вот про северного голема написано. Вот бы его повстречать, да на снежки порубить». «Ужас какой!» Мари демонстративно захлопнула книгу и направилась к выходу из библиотеки. «Надеюсь, голем окажется сильнее». Мари поднялась на палубу. Нога провалилась в холодную вату. Вокруг ничего не было видно на расстоянии половины вытянутой руки. С неба валил пухлый густой снег. Мари на ощупь стала пробираться вглубь корабля в поисках своей каюты. Возле каюты, завязанной на ручке лентой, с потерянным видом стоял усатый матрос. Когда Мари подошла в полутемном коридоре, он в надежде потянулся к ней, но, разглядев, что человек в одеяле не тот, которого он ждал, разочарованно отпрянул. Мари предполагала, что ее заговор будет работать в лучшем случае день. Ну, самое большее сутки. Но вот уже третий день усатый отчаянно искал встречи с Лексом. Благо, тот все время где-то пропадал. Мари это расстраивало, потому что портить жизнь матросу было бы несправедливым. А как его расколдовать, она не знала. День и вечер Мари провела скучно. Сходила на ужин, потом лежала с забиякой на кровати в каюте. Она и так много спала днем, поэтому в положенное время сон не пришел. Когда скрипнула дверь в каюту, Мари уже досчитала до 200-й козочки, прыгающей через крошечный заборчик. «Красотка, «Ты спишь?» От Лексы несло выпивкой. «Да, я сплю», — заворчала Мари. «А ты мне мешаешь. Будешь приставать, получишь подушкой». «Красотка, одну минуту. Я не отниму у тебя много времени, честное слово». Он приложил руку к груди. «Тут такое дело. В общем, произошла ситуация. Ты ж это, вроде как моя горничная. Ну, как будто бы». «Так», — Марион приподнялась на постели, чувствуя в вопросе подвох. «В общем, мы там с ребятами в картишки играли. Мне фартило, ты не представляешь, как. Начали с мелочевки, и тут игра пошла по-крупному. И мне чуть не хватило на ставочку. Я бы взял у Адары, девушки моей временной. Но вот беда, она меня еще с утра вон выставила и сказала, чтобы на глаза ей не показывался. Ну, знаешь, люди в таких случаях, когда им не хватает, коня там могут поставить, ну, слугу иногда, горничную, к примеру. Ну, с последующим выкупом, конечно». Мари подскочила, как ошпаренная. «Ты что, спятил? Ты идиот?» «Да ты не кипятись так!» «Ты что, Маркуля сначала проиграл, а теперь меня? Я тебе даже не служанка, я тебе никто, и ты мне, кстати, тоже, ты дурак!» «Спокойно, мы прибудем в Венешаль, я тебя выкуплю, я ж тоже не дурак, ну, поживешь пару дней в каюте с капитаном, он порядочный человек, сама знаешь». «С капитаном?» «Вот, видишь, незнакомому бы я бы тебя ни за что не отдал, а капитан надежный человек, он на кон почти весь груз поставил. Сыр Бри, кстати, тоже сильно старался. Очень хотел тебя заполучить. И еще один дед богатый. Противный ужас. У него, знаешь, какая бородавка вот тут огромная и жирный, как боров. Ты в столовой его видала? Блевот, что ли, его фамилия? Так что тебе сильно повезло. Капитан хоть мужчина видный, ты фартовая. Или ты за рыцаря?» Мари бросилась на Лекса и стала его душить и бить подушкой. Тот и без того, еле державшийся на ногах, завалился на пол и стал отбиваться. «Красотка, полегче! Спокойно, спокойно! В общем, тебя там матросы ждут проводить. Ты ж понимаешь, они убьют меня. Карточный долг — это святое. Усатый вообще только и ждет, когда меня отдадут ему на растерзание. А это из-за тебя, между прочим. Ты виновата. Пощади! Ну, поговори с Шогелем по душам, чтобы это выделил местечко. Ну, не губи, умоляю!» Мария излупила его подушкой так сильно, что руки занемели и села на пол. В каюту постучали. «Это за тобой. Ты за кота не волнуйся. Я его покормлю, горшок уберу, не переживай. Как родного причешу, у сына помажу. Ну уж, забияку я тебе не оставлю. А в принципе, какая разница? В одной каюте с капитаном находиться уж точно не хуже, чем с тобой». «Так и я о том же говорю. Давай, иди, удачи тебе. Я буду волноваться. Ой!» Мари больно ткнула его пальцем в ребро и хотела еще ударить, но сдержалась. Она засунула забияку в переноску, взяла саквояж, завернулась в одеяло и вышла. Возле двери ее ждали двое незнакомых матросов и усатый. Марион привстала на цыпочки и тихонько шепнула усатому. «Он там один, дверь открыта». Это был очень плохой поступок. Святыга наверняка уже готовит для нее какую-то гадость. Дверь в капитанскую каюту не особо отличалась от обычных пассажирских, за исключением небольшого, вырезанного по дереву штурвала. А вот внутри она была просторнее их с Лексом, чтобы у него там ночка была неспокойной, двухместной. В каюте было очень тепло. Мари с удивлением обнаружила небольшую каменную печку, в которой весело трещал огонь. Вся мебель каюты была выполнена в едином ансамбле и представляла собой изящные деревянные изделия, украшенные резьбой. В центре стоял столик средних размеров, привинченный к полу. Рядом с ним как раз и стоял хозяин каюты, ловко открывавший бутылку вина. «Рад приветствовать», — сказал он, разливая красную жидкость по стаканам почти до краев, пока Мария оглядывалась и ставила забияку. «Можно?» — спросила она, кивая на переноску. «Конечно. И сама раздевайся. Я про одеяло. У меня не замерзнешь». Обычно недоверчивый забияка повел себя здесь свободно и тут же увалился перед печью, подставляя жару пушистый живот. «Смотри-ка, а мы с ним похожи. тоже рыжий. И шрамов у меня предостаточно. Шогель посмотрел на кота с одобрением. Мари скинула одеяло и тут же решила внести ясность в свое положение. «Иеремия, я думаю, что вы рассудительный человек, уважающий личность другого человека, так?» «Так», — серьезно подтвердил Шогель, который был не в привычном кителе, а в простых штанах и свободной белой рубахе с расстегнутым воротом. «Тогда я хочу у вас спросить, как вам не стыдно играть в карты на людей?» «Вопрос задан неверно. Во-первых, вот». Он протянул ей стакан с вином. «Это нужно выпить сейчас и желательно залпом». Мари сделала большой глоток. По телу пошло разливаться приятное тепло. «А во-вторых, — сказал капитан, — перспективы у вас были незавидные. Ваш друг, человек сомнительных мужских качеств, буквально предложил вашу персону господину Блевоуту, ну, очень богатому промышленнику, за то, что тот добавит ему наличных на ставку. Так что то, что мы с товарищем рыцарем вмешались в дело и чуть исправили его, точно не навредило. А с принцем я бы вам не рекомендовал более знаться. Добра из этого не выйдет». Мари чуть полегчала. «Значит, на меня у вас видов нет никаких?» «Ну, как же нет? Виды у меня на вас самые очевидные», — серьезным видом ответил капитан. «Присаживайтесь». Мари села в кресло и залпом допила стакан. Из алкоголя в своей жизни она пробовала только легкое фруктовое пиво, которое продавали в Дивске на ярмарках, и то пила его с различной закуской. Поэтому от вина каюта поплыла перед глазами, но голова еще соображала. Как показалось Марион, ситуацию она держала под контролем. Капитан взял ее руку и стал гладить своей большой ладонью медленно и приятно. «Вот смотри, мы, кстати, на «ты», если что, да? Я мужчина, свободный. Постоянной любовницы у меня нет уже давно. А потребность в любви, ласке, заботе есть. А ты, женщина, красивая, редкая и непростая. Как я люблю. Мужчина встретил женщину. Зачем придумывать какие-то сложности? Разве у тебя кто-то есть сейчас?» Мария отрицательно помотала головой. «Прекрасно». Он снял с нее ботинки. Даже ножки еще не согрелись. Теплые руки аккуратно стянули сначала один чулок, потом другой, и стали греть ладонями холодные стопы Марион. Мари почувствовала, что краснеет, и приложила руки к щекам. Тело ее уже согласилось с руками капитана и не собиралось возражать, а наоборот, желала быть податливым и послушным этим рукам. Голова еще пыталась придумать отговорки, оправдания, соврать самой себе, что у нее не было выхода, и так сложились обстоятельства. Затем включился еще один занудный голос, который говорил, что именно так и начинают все распутные девки и блудницы, стоящие потом вдоль дороги с задранными юбками. Они-то как раз и позволяют малознакомым мужчинам трогать и целовать себя, единобог знает в каких местах, и делать всякое непозволительное, не будучи с ними не то что в браке, но и даже в длительных отношениях. «Какие эти женщины ужасные! Фу, такими быть!» — пронеслось в голове у Марион, в то время как перед глазами крутанулась мебель каюты. Тело ее приземлилось на мягкое одеяло. «Вот это силушка!» — восхищенно пробормотала Мари, расстегивая пуговицы платья на груди. «Я хочу сделать заявление!» Капитан, занимавшийся тем, что целовал ее ногу от колена до бедра по внутренней стороне, с удивлением приподнял голову. «Я не такая!» Он согласно кивнул и снова нырнул к ней под юбку. Влажный язык его становился то мягким, то напряженным и продвигался все выше, пока Мари, покрасневшая от вина, стыда и возбуждения, не выдержала и не направила его голову в единственно верное, по ее мнению, место. За круглым окошком сыпал снег и в то же мгновение исчезал в мутных волнах. Корабль покачивался, усиливая ощущение нереальности происходящего. В каюте было жарко, и забияка лежал у печки, лениво ведя ухом за звуками на заднем плане.